На балконе мелькнула желтенькая фигурка. Кто-то прошел мимо. Остановил неумолкающий уже пару дней, как треск печатной машинки. Получается гораздо быстрее, чем карандашом в тетрадке, но не так хорошо, как на компьютере. Приходится делать перерывы, банально болят пальцы. Аккуратно выглянул. В метре от нашего окна стояла девушка-колхозница в желтом платье и соломенной шляпке. Ветер красиво играл ее подолом, оставаясь бессильным перед тяжелой косой, кончиком которой девушка поигрывала с предельно скучающим лицом. На ногах какого-то непривычного вида туфли. Плоскостопие исправляет, наверное. Ну вот, даже ловить не пришлось. Сама приуныла и пришла знакомиться. Скука — это болезнь похлеще гриппа. Вынув из тумбочки жвачку, сунул ее в карман, вдел ноги в тапки и пошел устанавливать контакт. «Привет!» — поздоровался с ней. «Я с маленькими не здороваюсь», — смерила она меня уничижительным взглядом. Не обратив внимания, подошел и встал рядом, достал пластинку жвачки, демонстративно отломил половину и положил в рот. Завернув остатки, под тоскливым взглядом девушки убрал обратно. «Жаль, а то скучно здесь. Сейчас постою, подышу воздухом и пойду с ровесниками общаться», — добавил в голос иронии, имея в виду со всех мелких гостей санатория. «Меня Соня зовут», — буркнула она. «А меня Сережа», — присылался я в ответ. «Жвачку будешь?» «Не буду», — гордо отказался она. «Какая похвальная сила воли!» «Жаль, засохнет теперь», — грустно вздохнул я и доверительно поведал. «У меня пломбы, много жевать нельзя, не хочу выбрасывать». «Ну, если все равно выбросишь, тогда давай», — позволила она себя уговорить. Угостил девушку и спросил. «А сколько тебе лет?» 30 августа исполнится 17. «Важно», — ответила она и спросила ответ. «А тебе?» «А мне 30 августа 13». Не стал я врать. Девушка захихикала. «И вправду маленький». «Ладно, пока», — сымитировал я обиду и начал уходить. «Извини». Скука в Соне победила нежелание тратить время на малолетку. «Ты выглядишь старше», — ответила она мне комплимент. «А ты откуда?» — опершись на ограждение, спросил я. «А ты?» — спросила она в ответ. «А то я скажу, а ты так же скажешь, как с 30 августа». «Думаешь, вру?» — расстроился я. — Врешь! — уверенно кивнула она. — А если нет? — А если нет, — она задумалась, — я угощу тебя водой с сиропом. Выбрала себе штраф. — Идет, — согласился я и принес из палаты свидетельство о рождении. — Андропов? — начисто проигнорировала она дату. — Просто однофамильцы, — покачал я головой. — И вправду 30-го, — со вздохом признала она мою правоту. «Пошли газировку пить!» — решил я обналичить выигрыш. Соня вспыхнула щечками и призналась. «У меня денег нет, все у папы, а он в город ушел». «Тогда завтра ты угощаешь», — заявил я. Мы разулись и через мою палату. «А ты с мамой приехал, да?» «С ней тоже в город пошла». «А это у тебя машинка, ты умеешь?» «Умею», — подтвердил я, убирая документ на место. «А что это будет? Это для школы?» Прошуршала она листочками. «Повесть будет про войну», приоткрыв завесу тайны, выгреб из тумбочки мелочи. «Вот зачем ты с тетрадкой по санаторию бегал», сложила она 2 и 2. «А ты что, за мной шпионила?» Подколол я ее. Полыхнув щечками, девушка отвергла обвинение. «Вот еще!» Обувшись у двери, надел кеды, по коридорам отправились к выходу. «А кем у тебя мама работает?» — Швеей, — гордо ответил я, — передовица текстильной промышленности. — А у тебя? — Да яркой, — не менее гордо поведала она, немного подумала и добавила. — Передовица сельского хозяйства. — А папа? — спросил я. Уже не комплексующая девушка, классово близкий же, из рабочей семьи, ответила. — А он председатель колхоза. — Передовика, — уточнил я. — А как же? — посмотрела она с видом, это же очевидно. «Это хорошо, кормить народ — это очень благородно», — выдал я ее родителям комплимент. «Это твоего папу лошадь легнула?» — показался я на лоб. «На себе не показывай», — Суеверно одернула меня деревенская девушка и хихикнула. «У нас в колхозе конь есть рыжик, вредный жутко. А его перековать было надо. Вот отец помогал, пошел и...» Махнула ручкой. «Его мама потом ругала. Ты же председатель, а не кузнец. Че поперся?» «А кем твой папа работает?» Почти без паузы спросила она. «Нету папы», — развел руками. «Как так? А в документ...» Осеклась, смутилась и извинилась. «Прости». «Вообще про это не переживаю», — улыбнулся я. «У меня зато мама очень хорошая». «Это здорово», — улыбнулась она в ответ, и мы пошли гулять по территории санатория.